Чжао Шаньлинг, казалось, совсем не боялся их. Вместо этого он вел себя крайне высокомерно. Казалось, пагода духа пустоты придавала ему уверенности. Я Чжилан была разгневана словами Чжао Шаньлинга. «Как ты смеешь оскорблять нашу святую дочь? Ты точно сдохнуть хочешь?» Со взмахом рукава, многочисленные капли черной воды полетели в сферу пустоту Чжао Шаньлинга. Каждая капля черной воды казалась тяжелой, как гора. Выражение лица Нитяня исказилось, как только они вступили в контакт со сферой пустоты Чжао Шаньлинга. Он осмотрел их с пристальным вниманием и обнаружил, что многочисленные слои пространственных барьеров, которые формировали сферу пустоты Чжао Шаньлинга, разрушались один за другим, когда капли черной воды приближались к нему. Чжао Шаньлинг холодно хмыкнул и сказал: «Озеро черной воды, каждая капля требует больших усилий. Если бы я не получил пагоду духа пустоты, мне, возможно, пришлось бы поджать хвост и убежать, но сейчас, посмотрим, кто будет сильнее». Пагода духа пустоты вдруг вылетела из межбровья Чжао Шаньлинга. Как только появилась пагода духа пустоты, его сфера пустоты стала похожа на неприступную крепость. Капли тяжелой воды Черного озера не могли сдвинуться ни на дюйм дальше. Сюда. Тысячи пространственных клинков вдруг вылетели из пагоды духа пустоты. Как косяк кровожадных рыб, они безумно поплыли к Ячжилан. Пагода духа пустоты. Воскликнули все трое одновременно. Глава 661. Властелин всех миров. Глава 661. Ци Чжаучан достал свежее сердце духовного зверя, бросил его одетому в черное юниору и сказал строгим командным тоном: «Ешь». Едва оно коснулось его руки, он резко схватил и засунул его себе в рот, проглотив не прожевывая. С его подбородка капала кровь, поэтому он выглядел еще более ужасающе. Сердце духовного зверя пятого уровня. Чжао Шаньлинг оглянулся через плечо и спросил, нахмурившись: «Братцы, этот юниор из вашей секты, его кости ведь заменены на кости земледробителя, не так ли? Ведь недаром он съел сердце именно этого зверя». Ци Чжаучан засмеялся: «У тебя острое восприятие, брат Чжао. Некоторые из его костей и меридианы были заменены частями земледробителя. С энергией из сердца этого горного зверя, он должен быть в состоянии убить большинство из тех юниоров секты Горы Блаженства, если не всех». Чжао Шаньлинг усмехнулся, прежде чем сказать: «Просто я боюсь, что его тело не сможет справиться с этим, и он умрет после этого». Выражение лица Ци Чжаучана ничуть не изменилось, и он сказал: «Если он действительно бесполезен, то я ничего не могу сделать». В этот момент Нитянь заметил, что, проглотив сердце земледробителя, глаза Лян Хао горели жаждой убийства, как будто он уже потерял свои чувства и не мог понять, что только что сказал Ци Чжаучан. Рев пойманного в ловушку зверя вырвался из уст Лян Хао, а туманная аура плоти была высвобождена из его пор, образуя окровавленный барьер вокруг него. Когда плоть перестала расти, послышался треск, как будто его кости затрещали. В этот момент даже выражение лица Нитяня мелькнуло, когда он почувствовал угрозу от него. Ци Чжаучан глубоко вздохнул и достал таблетку. Проглотив ее, он сказал: «Хорошо, мы готовы. Пошли». Чжао Шаньлинг молча кивнул и поманил Нитяня. Без малейших колебаний, Нитянь побежал. С каждым шагом он мог двигаться почти на 100 метров вперед. Глаза сузились. Ци Чжаучан посмотрел на Нитяня сзади, затем дернул головой в сторону Лян Хао, как будто сравнивая, кто был сильнее. Хотя он был одет в доспехи, Чжао Шаньлинг все еще испытывал сомнения и не решался держаться слишком близко к Ци Чжаучану и Лян Хао. Он последовал за Нитянем. Он знал, что даже при том, что Ци Чжаучан также был на стадии измерения души, так как он также потерял всю свою духовную энергию, он не был угрозой для него. Тем не менее, Лян Хао, который выполнял приказы Ци Чжаучана, заставил его быть настороженным. У него было ощущение, что он смог бы разрушить его броню и убить его без особых усилий. Пять старейшин секты Горы Блаженства, которые стояли у возвышающейся пагоды Духа Пустоты, увидели Нитяня. «Кто там?» В этот момент юниор уже был в пределах досягаемости ворот пагоды. Лица старейшин были наполнены радостью мгновение назад, но их лица мгновенно омрачились, когда они увидели Нитяня. Один из старейшин секты Горы Блаженства посмотрел на грудь Нитяня, прежде чем сказать, нахмурившись: «Хаэм, ты не из секты трех мечей. Есть и другие секты, знающие о сокровище мастера духа пустоты. Неважно, кто они», — сказал другой старейшина. «Просто убейте их и покончите с этим». Уверенно взмахнув рукой, он крикнул: «Убейте их всех». Теперь перед пагодой стояло 7 юниоров, кроме того, который собирался открыть ворота пагоды. Услышав эти слова, юниоры облегченно вздохнули. Им казалось, что по сравнению с заданием по убийству Нитиня, поход внутрь пагоды был в разы опаснее. После того, как многие из их друзей погибли при попытке войти, они не видели никакой надежды в этой миссии. Каждый из них боялся, что они будут следующими посланниками на верную смерть. Получив приказ, они мгновенно развернулись. Их глаза наполнились радостью, и они устремились к Нитиню. Все они устремили свой взгляд на Нитиня. Затем они обменялись нерешительными взглядами друг с другом, как будто они думали о том, должны ли они продлить процесс его убийства настолько, насколько они могли. Старейшина с седой бородой увидел их намерение и сказал ледяным голосом: 10 секунд, убейте его за это время. Вы должны знать, каким будет наказание, если вы этого не сделаете». Сердца семерых юниоров дрожали, и они больше не колебались. Однако, как только они собирались наброситься на Нитиня, звериный рев Лян Хао раздался позади него. Как бешеный земледробитель, он взял и перепрыгнул через Нитиня к семи воинам секты Горы Блаженства. Чрезвычайно интенсивная аура плоти сочилась из глаз, ноздрей, ушей и рта Лян Хао. Наряду с аурой плоти, кровь вытекала из этих мест, придавая ему очень ужасающий вид. Казалось, что Лян Хао не мог полностью переварить и преобразовать энергию из сердца земледробителя пятого уровня. Старейшина секты Горы Блаженства с седой бородой холодно хмыкнул и взглянул на Ци Чжоучина, который шел издалека. «Ци Чжоучан, ты все еще не сдаешься». Ци Чжоучан шел неторопливо и говорил: «Ты же не думаешь, что выиграешь только потому, что у тебя есть численное преимущество, Тхань Чигуй? Я знаю, что твоя секта обнаружила наследие мастера духа пустоты, и ты работал, чтобы получить его в течение многих лет. Но так как наша секта также обнаружила это место, вы не должны были настаивать на том, чтобы оставить наследие себе. Мы могли бы сотрудничать, но вы не только отказались, но и убивали наших людей. Так как вы отказываетесь работать вместе, не вините меня за использование нашего оружия. Ваша секта подготовилась, но и мы тоже. Мы создали Лян Хао для этой конкретной задачи. Давайте посмотрим, сможет ли кто-нибудь из ваших малышей доказать свою силу». Как только он произнес эти слова, Лян Хао забил юниора из секты Горы Блаженства кулаками. Острые кости торчали из сжатой правой руки Лян Хао, делая его кулак похожим на большого ежа. Огоньки алой эссенции плоти оплетали выступающие на плече кости, словно небольшие красные разряды молнии. Нитянь посмотрел на него с пристальным вниманием и обнаружил, что каждый раз, когда Лян Хао махал кулаком, богатая эссенция плоти из сердца земледробителя пятого уровня собиралась в его исключительно большом кулаке, повышая его силу. Юниоры секты Горы Блаженства также практиковали заклинание усиления тела, которое сделало их тела намного жестче, чем у обычных воинов Ци. Однако у них, похоже, не было никакого эффективного метода борьбы с безудержной силой Лян Хао. Ни кости животных, ни другие инструменты, содержащие эссенцию плоти, не могли нанести ему заметного ущерба. Ци Чжоучан бросил недовольный взгляд на Чжао Шаньлинга. «Брат Чжао». Чжао Шаньлинг мгновенно понял, что он имел в виду, и кивнул Нитиню. «Так как Лян Хао имеет такое преимущество, имея дело с юниорами, я мог бы также позаботиться и о старейшинах», — сказал Нитянь. «Отлично», — сказал Ци Чжоучан. Сразу после этого Нитянь помчался к старейшинам. «Таблетку примите». Хан Чигуи из секты Горы Блаженства секты сглотнул от страха, увидев, как на них мчится Нитянь. Выражение лица мелькнуло, он закричал: «Иди сюда, Чжилонг». Страх появился в глазах юниоров секты Горы Блаженства, как только они получили этот приказ. Тем не менее, никто они не смели игнорировать приказ Хан Чигуя, так что все они достали красные таблетки и проглотили их. Один из юниоров вскочил и встал перед Нитянем сразу после приема таблетки. Им был Цзи Лонг, которого упомянул Хан Чигуи, и он был самым сильным из всех юниоров. Нитянь тоже заметил, что остальные старейшины также глядели на него с надеждой. Казалось, что он был единственным, кого они считали достойным быть истинным учеником секты Горы Блаженства. Цзи Лонг был низким и худым. Слабый золотой цвет можно было увидеть на его коже, в то время как золотые искры можно было увидеть в глубине его глаз. Две золотые кости животных выстрелили из кольца Цзи Лонга в сторону Нитяня, выпуская золотые искры, когда они неслись по воздуху. Между тем, громкий звериный рев раздался из них, оглушая Нитяня. Чжао Шаньлинг воскликнул: «Берегись, не тянь, это ни в коем случае не обычный воин. Эти две кости принадлежат золотокожему пятого уровня и они были доработаны с помощью уникальной технологии». Нитянь совершенно спокойно фыркнул и сказал, «У золотокожего пятого уровня только сила воина мировой стадии. Сколько остаточной энергии может быть в двух костях?» С этими словами он призвал звезду пламени и влил в нее свою эссенцию. Увидев его звезду пламени, Чжао Шаньлинг возмущенно закричал, «Что ты делаешь, дурак? Никакие духовные инструменты, которые питаются духовной энергией, тебе здесь не помогут». Однако в следующий момент он замолчал, безучастно глядя на звезду пламени, не зная, что сказать. Глава 662. Властелин всех миров. Глава 662. Звезда пламени мгновенно стала пылающе красной, а из клинка хлынула яростная аура плоти. Чжао Шаньлингу казалось, что звезда пламени в руке Нитяня мгновенно наполнилась неограниченной аурой плоти и наполнилась силой. Звезда пламени врезалась в одну из костей золотокожего. После удара посыпались искры. Костяная рука Цзилонга мгновенно опустилась, так как он, казалось, не был в состоянии бороться против такой тяжелой и взрывной силы. Золотые искры блестели на его обнаженной коже. В то же время, богатая эссенция плоти от таблетки хлынула в его вены, что они даже начали выпирать у него из-под кожи. В этот момент Цзилонг, казалось, превратился в ужасающего зверя с выпуклыми венами, похожими на золотых дождевых червей. Ужасающая энергия быстро скопилась в костях животного в другой руке. Когда он повернул запястье, из кости выстрелили многочисленные золотые искры, а из кости послышался слабый рев золотокожего. Как кусочки расплавленного золота, золотые искры, которые содержали металлическую энергию, мгновенно поглотили Нитяня. Хрустящие звуки столкновения эхом отзывались вокруг, когда золотые искры врезались в кожу Нитяня, словно золотые иглы в стальную пластину. На его коже не осталось ни малейшего следа. Между тем, Нитянь даже не чувствовал боли. Казалось, что ущерб был совсем незначительным. «Ты слишком слаб для этого», – пробормотал про себя Нитянь, проигнорировав Цзилонга. Он растворился в действии и внезапно появился слева от одного из старейшин секты Горы Блаженства. Он крепко сжал пустую руку в кулак и замахнулся в его сторону. В то же время ярость быстро нарастала в его сердце. Он применил яростный удар. Даже треск исходил из воздуха вокруг его кулака. Выражение лица старейшины секты Горы Блаженства резко изменилось. В его глазах, приближающийся кулак Нитяня, казалось, заполнил все пространство вокруг. Не успев подумать, он поспешно активировал доспехи, которые были на нем. Сразу после этого, окровавленная аура поднялась и сформировала барьер над доспехами, а подробный узор постепенно появлялся на доспехах. При ближайшем рассмотрении узор, который был сгущением ауры плоти от брони, он напоминал яркого, пылающего феникса, который расправлял свои крылья. Кулак Нитяня сильно ударил по окровавленному барьеру. Барьер взорвался мгновенно, но кулак Нитяня продолжил, неумолимо двигаясь вперед. Затем, когда его кулак ударил по кожаной броне старейшины, детальный рисунок феникса рассеялся и исчез. Грудная клетка старейшины секты Горы Блаженства была мгновенно разрушена вместе со всеми его внутренними органами. Он сделал несколько шагов назад, прежде чем рухнуть на землю и умереть. Нитянь покачал головой, насмехаясь. «Эксперт стадии измерения души, к сожалению, вы пришли не в то место. Если бы мы были снаружи, я бы даже не посмел приблизиться к вам. Но здесь вы для меня всего лишь жалкие насекомые». В этот момент Цзилонг перепрыгнул через него, размахивая двумя костями золотокожего. Кости энергично врезались в плечи Нитяня, но он стоял непоколебимо, как статуя, а затем посмотрел через плечо на Цзилонга со страшной улыбкой на лице. Крошечные золотые искры вылетели из костей, как маленькие золотые насекомые. Они надеялись просверлить плоть Нитяня. Это не сработает не. Тянь проигнорировал атаку и бросился ко второму старейшине секты Горы Блаженства. Увидев это, старейшина развернулся и побежал, спасая свою жизнь. Однако, так как он не использовал никаких заклинаний усиления тела, пользуясь исключительно духовной энергией, он ничем не отличался от простолюдина в этом уникальном измерении. «Твой друг ждет тебя. Я отправлю тебя к нему на тот свет». С этими словами, Нитянь снова наполнил звезду пламени своей плотью и ударил ею прямо по спине старейшины, который был полностью открыт, когда он пытался сбежать. Подобно копью, сделанному из крови, звезда пламени покинула руку Нитяня, прежде чем легко проникнуть в броню старейшины и пригвоздить его к земле. Золотые искры из костей животных Цзилонга прибыли еще раз и врезались в спину Нитяня, словно золотой дождь. Однако Нитянь издал презрительный смех, прежде чем броситься к мертвому старейшине и вытащить звезду пламени из его спины. Цзилонг, хан Чигуя из секты Горы Блаженства, вскрикнул. Его лицо побледнело от страха и гнева. «Наша секта относилась к тебе, как к основному ученику. Почему ты такой бесполезный?» Двое других старейшин секты Горы Блаженства были так напуганы сценой, что они разделились и убежали. Стоя на безопасном расстоянии от пагоды Духа Пустоты, выражение лица Чжао Шаньлинга слегка замерцало, когда он посмотрел вниз на свои доспехи, удивляясь, сможет ли этот доспех, который был сделан из кожи питона с кровавым узором, и выдержать такой удар Нитяня. Эти двое старейшин секты Горы Блаженства носили похожие доспехи, но Нитянь убил их, как будто они были беззащитными цыплятами. Ни один из них не пережил ни одного удара Нитяня. Со сложным выражением лица Чжао Шаньлинга подумал про себя: «Боже мой, он вообще человек. Почему тело настолько крепко? Для людей, даже если они сосредотачиваются на усилении своих тел, так как они не наделены жесткими телами, как аутсайдеры, их тела никогда не могут стать такими же жесткими, как у их аутсайдеров-сверстников. Но этот парень, он был ошеломлен шокирующе высоким боевым мастерством, которое демонстрировал Нитянь, используя свою эссенцию плоти». Выражение Ци Чжоучина также изменилось, когда он повернулся к Чжао Шаньлингу и спросил: «Как так, брат Чжао? Я искал во многих мирах и нашел несколько десятков юниоров, которые родились с жесткими телами, но только Лян Хао пережил процедуры трансформации. Этот парень, Нитянь, кажется, полностью отличается от Лян Хао, но почему он такой крепкий?» Чжао Шаньлинг хмыкнул презрительно и сказал: «Мой метод далеко за пределами вашего воображения». Ци Чжоучан немедленно почувствовал глубокое почтение. «Судя по всему, измерение, из которого вы родом, намного мощнее, чем домен небесных границ. Только это может объяснить, почему Нитянь так силен». В его глазах Лян Хао был всего лишь марионеткой. Он выбрал несколько десятков молодых людей, похожих на Лян Хао, с целью получить наследие мастера Духа Пустоты. Тем не менее, Лян Хао был единственным, кто выжил после того, как ему заменили кости. Как и юниоры секты Горы Блаженства, Лян Хао также будет убит после этой операции. Поэтому он принимал как должное, что Нитянь был таким же, как Лян Хао, что он был создан Чжао Шаньлингом исключительно в целях обеспечения наследия мастера Духа Пустоты. «Верно», — гордо сказал Чжао Шаньлинг. «Домен, откуда я родом, контролируется древним дворцом фрагментарных звезд и является гораздо более мощным, чем обычные измерения домена небесных границ». Глаза Ци Чжоучина расширились, и он поспешно сказал: «Брат Чжао, если мы сможем в конечном итоге получить наследие мастера Духа Пустоты, ты первым сделаешь свой выбор. Я просто хочу маленький кусочек пирога. Я надеюсь, что после этого сотрудничества мы сможем установить дружеские отношения. Секта Трех Мечей всегда будет приветствовать тебя, брат Чжао. Мы будем считать тебя нашим самым почетным гостем». «Звучит хорошо», — сказал Чжао Шаньлинг с непостижимой улыбкой. «Могу я спросить, брат Чжао?» — осторожно сказал Ци Чжоучан. «Мне кажется, что Нитянь является успешным продуктом гибридизации, не так ли?» Чжао Шаньлинг нахмурил брови. «Я полагаю, что человек может обладать родословной силой аутсайдера только путем гибридизации», — пробормотал Ци Чжоучан, его лицо было наполнено завистью. «Говорят, что некоторые мощные и древние секты уже приобрели метод размножения гибридов. Они наделяют своих основных учеников мощной силой родословной аутсайдеров, чтобы изменить их хрупкие тела и короткую жизнь. Жаль, что мы, секты в домене небесных границ, пока не можем сделать подобное. Многие из наших сект проводили эксперименты, выходя замуж за аутсайдеров. Однако только один или два из тысячи таких браков дают потомство. Между тем, большинство гибридов не могут пробудить таланты родословной, имея проблемы с культивированием человеческих заклинаний. В результате все они жили и умирали просто так». Слова Ци Чжоучина создали диссонанс в сознании Чжао Шаньлинга. Он сделал все возможное, чтобы оставаться спокойным, но взгляд, которым он смотрел на Нитяня, стал совершенно другим. «Значит, он гибрид», — сказал он внутренне. «Жесткое тело, долгий срок жизни, родословная аутсайдеров». Когда поезд его мыслей подошел к этому моменту, его глаза становились все ярче и ярче, чувствуя, как будто завеса тайны, покрывающая Нитяня, была, наконец, частично снята. Глава 663. Властелин всех миров. Глава 663. Пока Чжао Шаньлинг и Ци Чжоучан говорили, Нитянь убил другого старейшину. После этого, только двое из пяти старейшин секты Горы Блаженства были еще живы. Двое выживших уже давно выбросили пагоду духа пустоты из головы. Теперь они были заняты побегом от смерти. Цзи Лонг без остановки преследовал Нитяня, пытаясь нанести ему серьезный урон, в то время как он неустанно уничтожал старейшин. Тем не менее, Нитянь полностью его игнорировал, так как ни одна из его атак не могла нанести ему реальный ущерб. Хан Чигуи запаниковал и крикнул во все горло юниорам из секты Горы Блаженства, которые имели дело с Лян Хао. «Возвращайтесь, все вы, убейте этого малолетнего ублюдка». Теперь вокруг Лян Хао осталось четверо юниоров. Проглотив сердце горного зверя, Лян Хао, наполовину человек, наполовину зверь, также демонстрировал ужасающую силу. Даже при том, что юниоры секты Горы Блаженства приняли таблетку для усиления тела, они все еще были в невыгодном положении против Лян Хао. Услышав крик Хан Чигуя, они мгновенно отстранились от битвы с Лян Хао и ринулись в сторону Нитяня. «Старший боевой брат Цзи Лонг», — крикнула девушка небольшого телосложения. «Что там? Он сильнее Лян Хао», — разочарованно крикнул Цзи Лонг. «Он уже убил трех наших старейшин. Убьем его». Хан Чигуя и другие выжившие старейшины воспользовались возможностью и спрятались за спинами Цзи Лонга и четырех юниоров. Хан Чигуй кипели от ярости и кричал: «Вы все ничтожество. Если вам не помогла таблетка усиления тела, то примите таблетку распада крови. Если вы все еще не сможете убить его с помощью этих таблеток, просто убейтесь, куски мусора». Глаза Ци Чжичуаня слегка расширились. Таблетки распада крови. Кажется, Хан Чигуй теперь действительно в отчаянии. Он даже заставляет тех юниоров принимать таблетки гниения крови. Чжао Шаньлин опешил. Таблетка распада крови. Цзи Лонг и другие юниоры выглядели очень испуганными, услышав приказ Хан Чигуя. Тем не менее, они не посмели ослушаться его, и таким образом все достали красную таблетку. Затем они синхронно проглотили пилюли. Когда Нитянь подошел к ним, он обнаружил, что их зрачки стали кроваво-красными. Между тем, треск продолжал доноситься из их костей, и их кожа стала красной, как кровь. Как и Лян Хао, они истекали кровью из глаз, носа, ушей и рта, что делало их похожими на кровожадных зверей.